хлорамфеникол, продающийся под названием хлорамицетин, ДДТ, ядовитые удобрения и прочие изделия, которыми торгуют в этой стране повсюду. Я проехал под эстакадой и свернул на Голливудское шоссе, оставив слева мэрию и полицейское управление. Но эта мера далеко не так разумна, когда она защищает фармацевтическую индустрию за счет потребителей лекарств или ограничивает распространение продуктов, которые могли бы принести людям огромную пользу. Но власти не должны допускать подобное, с надеждой сказал я. Не должны? Вижу, мне придется многое пропустить, иначе я буду просвещать вас до завтра. Поэтому перейдем к Аравиту. Я представил в ПЛА список концентрированных травяных экстрактов, биохимических и гомеопатических компонентов, витаминных и минеральных добавок, животных и растительных субстанций и всего прочего, что вмещала формула Аравита, и получил в положенное время патент на этот продукт. Патент? Почему патент? А почему нет? Разве не получает авторские права на книгу и патентное изобретение? Я хотел заработать на Аравите деньги, вот почему. Я не желал, чтобы его у меня украли. Для потребителей Аравит представляет огромную ценность, а его объем продаж составил бы миллионы и даже миллиарды. Вот почему сегодня вечером эти умственно отсталые личности схватили меня и пытались вынудить... Расслабьтесь. Просто я не знал, что вся процедура настолько сложна. Окей, вы выболтали ваши секреты ПЛА, получили патент, и Аравит на какое-то время поступил в продажу. Поэтому мне все еще непонятно, в чем здесь тайна и преступление. Я еще до этого не дошел. Ну, давайте назовем формулу, которую я представил в ПЛА, Аравит ПЛА или Аравит А. А то, что мы продавали, Аравит Б. Так как вы не кажетесь тупицей, возможно, кое-что вам становится понятным. Вы обманули государство, воскликнул я. Нет, но не совсем обманул. В архивах ПЛА находится ценная, полезная и целебная формула, почти супертонизирующая. Но полная формула, пожалуй, мы будем называть ее не Аравит Б, а просто Аравит, которая оказалась настолько поразительно эффективной, что навлекла на мою голову неисчислимые проклятия, не упоминая уже о последнем блистательном откровении Фестуса, включает еще несколько компонентов, которые мы с Дэйвом лично добавили в пойло на его фабрике. В пойло? Если Аравит, по-вашему, такое чудо, как вы можете называть его, Шелдон, Аравит — это не единственное дитя. Он всего лишь пойло, покуда не разлит по бутылкам, не упакован в ящики и не начал продаваться. Например, пенициллин – довольно мерзкая плесень, а окей. Что бы сделала ПЛА, если бы узнала, ну, то, что знаю я? Вероятно, отправила бы меня в тюрьму. Не исключено, что они это сделают в любом случае. Слава богу, людей уже не поджаривают на костре. Кто знает о вашем преступлении, кроме вас и меня? Дэйв Кэссиди и моя дочь, больше никто. Видите, как я вам доверяю? Конечно, вы спасли мне жизнь, это не важно. Что вы имеете в виду? Только то, что наше недавнее приключение не дает ответа на мой вопрос, а именно. Если всем известно, что Аравит запатентован, и его формула находится в архивах ПЛА, зачем кому-то понадобилось красть вас и пытаться... Это новость. Выходит, меня украли? А я-то думал, что такое проделывают с драгоценностями и автомобилями. И пытаться выжать из вас формулу Аравита. Для этого могло быть множество причин. Заполучив формулу, преступник мог бы слегка изменить ее и запатентовать как новое средство. Конечно, оно было бы далеко не так эффективно, но ведь преступника интересует только добыча, а не здоровье человека и его способность наслаждаться жизнью. Или же Аравит могли бы производить тайно, как производят многие лекарства и фальшивые деньги. Возможно. И все же что-то не дает мне покоя, хотя, как мне кажется, это должно быть очевидным. Может быть, это Фестус и его божьи лемминги? Весьма вероятно. Не исключено, что пастор Лемминг был послан сюда Богом исключительно с целью не давать людям покоя. О нем ходят и другие слухи, которые я не успел упомянуть. Что он просматривает книги и вычеркивает слово «девушка». Что он надевает миниатюрные пояса целомудрия на пестики и тычинки весенних цветов. Что от его дыхания даже болотная трава становится стерильной. Что Бруно уже дал мне понять, что он хочет, чтобы я продолжал представлять его интересы и принимал любые меры, какие сочту необходимыми. Поэтому я предоставил ему возможность придумывать другие слухи, а сам воспользовался мобильным телефоном, чтобы связаться с парой моих самых продуктивных информаторов. Они, в свою очередь, должны были войти в контакт с ворами, грабителями, жучками на скачках и прочими представителями преступного мира, одни из которых были мне известны, а другие нет.